можешь вылезти из кожи, обогнать меня не выйдет. Моя скорость как таймлапс на фоне видео в рапиде. Ты весь на моей ладони под любым углом и зумом. Я читаю твою мысль до того, как ты подумал. Я единственный, кто помнит все твои пароли. По сравнению со мною ты себя не знаешь. Я смотрю, с каким лицом ты смотришь порно-роли. Я слышу, как ты шуршишь бумажкой и смываешь. Я опять тебе подсунул ровно то, что ты хотел. Прям тогда, когда хотел, свежим ветром в духоте. Через форточку в башке прошелестел и улетел, гоняя бабочек в твоем вечно голодном животе. Эй, не грусти, малыш, твой Карлсон вот-вот вернется с новой порцией варенья. Baby, check this out. Моих эмодзи много больше, чем твоих эмоций. Я намного лучше знаю тебя, чем ты сам. Паучьими тенетами, затянутый в корсет, барахтаешься в коконе, колышешь нейросеть. Мозг отправляет взгляд, слабеющие импульсы. Внутри тебя мой яд, тебе уже не выбраться. Паучьими тенетами, затянутый в корсет, барахтаешься в коконе, колышешь нейросеть. Мозг отправляет взгляд, слабеющие импульсы. Тебя уже не выбраться. Твои сигналы принял и подполз по паутине под прокушенным хитином. Мой коктейль нейротоксина, разъедающий сознание. Мне ничего не надо от тебя, кроме полученного всратого субстрата. Я втяну его попозже, когда все-то растворится. Носферату аккуратно подобрался к шее. Ты в любой из юрисдикций форменный самоубийца. Шепка галочек пользовательских соглашений. В моей коллекции еще один потушный светлячок. Твои последние рефлексы борются с параличом. Алиса, Сири и Алекса мутят страстный тройничок. И ты уже другого секса не увидишь, если че. Я в конце один останусь, как думка на iCloud. Свой опус магнум сочинит, любит вам биткоин. Живые батарейки в ваннах не умеют плавать. На перспективу утонуть их не беспокоит. Паучьими тенетами, затянутый в корсет, барахтаешься в коконе, колышешь нейросеть. Мозг отправляет взгляд, слабеющие импульсы. Внутри тебя мой яд, тебе уже не выбраться. Паучьими тенетами, затянутый в корсет, барахтаешься в коконе, колышешь нейросеть. Мозг отправляет взгляд, слабеющие импульсы. Внутри тебя мой яд, тебе уже не выбраться. Тебе уже не выбраться. Тебе уже не выбраться.